Глава 12. Арвен Форт-Дейл. «Оставьте нас!» Потребовал король после того, как за Ариной закрылась дверь гостиной. Королева и принцы нехотя подчинились, кидая на меня сочувствующие взгляды. Слова моей невесты задели меня, но не обидели. Я знал, что с ней будет непросто. Знал с той ночи в бескрайнем океане. Меня лишь разозлило, что король, не понимая всей ситуации, пытался давить на обретенную родственницу. Она действительно зацепила меня, проникла так глубоко, что я готов был оставить свободную жизнь холостяка и жениться. Я наблюдал за девушкой, потому что знал, что она не из этого мира. Мне было интересно, хотелось разгадать загадку по имени Аринель Крамер. Что в ней такого? Почему боги послали ее душу в это тело? Почему за ней охотится барон Айден Йорн? Почему родители каждую луну пытаются добиться ее возвращения в лоно семьи? На эти вопросы не было ответов до тех пор, пока мы не попали на север. Я не присутствовал в кабинете, когда Арина открылась. Ушел отдыхать после двух бессонных ночей, но Дайрон вкратце рассказал на следующий день, как только мы отплыли. Я примерно этого и ожидал услышать после ночных истерик на плоту. И если сначала я думал, она боится меня, то, сопоставив все факты, понял, что Арина перенесла насилие, а значит, добиться хоть какого-то ответного чувства будет ой как непросто». За 5 оборотов я влип по уши. Мне нравилось ее оберегать, нравилось с ней общаться, учить. Я никогда не пользовался положением и не приемлил никаких интрижек между преподавателем и адептом, поэтому старался не думать о ней, как о девушке, лишь как об ученице, которая нуждается в моей защите. Но с каждым оборотом, с каждым ее пугливым побегом хотелось догнать, присвоить и любить. Так и хотел сделать после окончания учебы. Хотел предложить остаться работать или устроить куда-то по профессии и добиваться, открыто ухаживая. Но с ней всегда было не все просто. И вся эта история с Айденом Йорном немного помогла мне. Меня дико ошарашила эта новость. Арина призналась перед королем, что я ее жених. Я планировал долгое и кропотливое ухаживание, понимал всю ситуацию, но вдруг внезапно мы оказались женихом и невестой. Завоевать жену легче, чем бывшую ученицу. Я порадовался этому факту, даже немного расслабился, но Арина не была рада. Понимал, что не следует показывать ей свое отношение. Она может решить, что я все подстроил, дабы ее не пугать, подыгрывал. Король тут тоже влез, помогая мне, и назначил свадьбу через одну луну, взяв на себя все хлопоты. Мне было велено прийти в назначенное время, в назначенное место вместе с невестой. Арина страшно ругалась на короля, обзывая его настырным, упертым и банным листом. Последнее выражение не понял, но не спрашивал. Пусть ворчит. Главное ведь совершенно другое. Она не шарахается от меня, как это бывало все 5 оборотов. Мы вместе готовим ужины, читаем книги, сидя перед камином, или гуляем под звездами. Пусть я для нее сейчас наставник, и она продолжает звать меня ректором. Главное, процесс пошел. Вот только если Аринель не прекратит давить на мою пугливую девочку, она сбежит. Это отчетливо читалось в ее глазах. Страх и желание сбежать. «Ваше Величество, я могу быть откровенным с вами?» Решил я перейти к сути моего здесь нахождения до того, как он обрушит свои вопросы. «Конечно, Арвен!» Благосклонно кивнул король. Арина не привыкла к высшему обществу, она 17 оборотов жила в доме купца и была нелюбимым ребенком. Насилие над девушкой началось задолго до той роковой ночи, И я не о физическом насилии сейчас. Она жила с тетей, дядей и двумя кузенами. Я знаю это. Дайрон дал мне полный отчет о всех 17 оборотах Аринель. Но это другая душа. Нетерпеливо прервал меня король. Другая душа. Воспоминания старые. Вы не совсем понимаете, как проходит слияние души и тела? Воспоминания вашей дочери повлияли на Арину, поэтому она боится любых скоплений народа, боится прикосновений и, конечно же, боится эльфов. Чем больше вы будете давить, тем сильнее она будет противиться. Как она может принять вас? Ведь вы — воплощение всех ее страхов, властный сильный эльф, от которого ее никто не защитит, даже я. Замолчал, давая его величеству осмыслить мои слова. «Ты прав», — через несколько минут ответил король, поникнув. «Я хотел окружить ее заботой, показать, что даже если душа другая, я принимаю ее как родную. Хотел согреть в родительском тепле, ведь моя Аринель не видела всего этого в той семье и сделал только хуже». Мое предложение — отступить. Желательно намного. Не зовите ее на ужины, не приглашайте на прогулки. Дайте ей свободу. Обещаю, она будет в безопасности и окружена заботой. Она сказала, что не примет в мужья эльфа. Вспомнил король слова Арины и нахмурился. Как же она согласилась выйти за тебя замуж? Она ухватилась за возможность быть подальше от вас, ваше величество. Но я полюбил вашу дочь и готов добиться взаимности, пусть и таким странным способом. Как только мои слова сорвались с языка, я понял, что сказал правду. Я люблю эту сломанную судьбой девушку, полюбил чужую душу со страхами и прошлым. И не хочу отпускать от себя. А что с демонами? Она не убежит на север, как только почувствует, что я отстал от вас. Вырвал из собственных мыслей злой голос короля. Ему не нравилась та правда, которая обрушилась сейчас. Но я не видел смысла врать своему правителю. Пусть знает, скрывать нечего. От лорда Айкельда она тоже не шарахается. Не знаю, что у нее с ним, но если он поможет ей, я приму его как побратима. Я поднял голову, сталкиваясь с колючим взглядом короля. «Иди, Арвен, мне нужно подумать». Сурово потребовал Аринель справедливый, я поклонился королю и вышел из комнаты. В бальном зале тут же нашел Арину. Над ней навис Анариан, явно зажав ее у колонны. Широким шагом двинулся к ним, сжимая кулаки и готовясь к громкому скандалу. Принц явно не был готов к такой реакции от девушки, так как не знал всю историю Арины. Он извинился и ретировался, но моя невеста продолжала судорожно дышать и рассматривала невидящим взглядом весь зал. Отвлек ее на себя и вывел потанцевать. Не будем давать повод для сплетен. Арина весь вечер охотно льнула ко мне, помня ее страхи, я особо не делал попыток обнять девушку. Но при встрече с Мелом сама уложила мою руку к себе на талию. Возможно, в ней взыграла ревность. Именно с ним она проводила много времени на первом курсе, даже оставалась в комнате парня. Я задумался, может быть, Мел сумел помочь девушке побороть свои страхи. Когда Арина оставила нас, извинился перед невестой молодого герцога и попросил поговорить наедине. Мелдиль охотно согласился. Он сам начал этот разговор, заметив, что рад за Арину и что она справилась со своей фобией. Тогда же я и задал вопрос. Мел удивился, но сказал, что у него не получилось. Терпения не хватило. Они лишь продвинулись до ночевок в одной кровати. Между ними всегда лежала свернутая в валик одеяло и клинок под подушкой у Арины. Тогда спросил напрямую у самой Арины. Девушка предположила, что все дело в танце, и я провел эксперимент, осторожно целуя. Ответный отклик подарил надежду. По возвращению домой тут же предложил повторить, но Арина вновь зажалась. Я оставил свою невесту и, отправив вестник Дайрону, вышел из дома. «Что случилось?» — спросил друг, стоило мне зайти в трактир и занять столик напротив эльфа. «Я должен знать все о прошлом Аринель». Выдохнул я без приветствия. «Все?» Вскинул бровь Дайрон. «Ты уверен?» «Там все очень печально. Покажи мне». Дайрон прикрыл глаза, опуская ментальные щиты, и схватил меня за кисти, посылая все воспоминания, которые передала ему Арина. Я, сцепив зубы, смотрел картинки прошлого моей маленькой пугливой невесты. И мне хотелось оживить этих выродков, чтобы заставить их страдать за каждую слезу, за каждую каплю крови. Дайрон резко убрал руку, как только Арина вдохнула полной грудью и засияла чистым и исцеляющим светом. Мы в полном молчании выпили по стаканчику демонова коньяка. Друг понял, что я не готов обсуждать с ним увиденное, и ушел первым. Я заказал себе еще один стакан, но так и не допив, сорвался домой. Зайдя в дом, я первым делом увидел светлую макушку девушки, выглядывающую из-за спинки дивана. Арина не спала, хотя время было далеко за полночь. «Ты ждала меня?» Подал голос, отчего девушка испуганно вскочила и уставилась своими невозможными глазами-блюдцами. «Наверное, ждала», — пробормотала Арина. «Я?» Она замолчала, облизала губы и опустила глаза. Ей страшно довериться мне, но и вечно жить в прошлом — не выход. Я протянул к ней руку. «Пойдем». Она кинула быстрый взгляд на мое лицо, потом на руку и переплела наши пальцы. Мы медленно поднимались наверх. Я чувствовал, что ее трясет. Но ведь до сегодняшнего дня все было нормально. Что изменилось? Или мои действия откатили наши отношения назад? Возможно, я надавил слишком сильно. Ругая себя, я замер перед ее дверью. «Вы сказали, что хотите помочь». Выпалила она у порога своей комнаты и смело посмотрела в глаза. «К тебе или ко мне?» — уточнил я, стараясь подавить улыбку. «К вам». Открыл дверь своей комнаты и пропустил ее вперед. Арина сделала пару шагов и замерла истуканом. Вновь боится. Оставив девушку, обошел ее и направился в душ. Пусть просто привыкнет, осмотрится. Конечно же, я не собирался тут же набрасываться на нее. Я довольно долго стоял под струями холодной воды, смывая этот день, особенно вечер. Теперь я знал, что на самом деле произошло, и был готов ко всему. Теперь я лучше понимал Арину и ее страхи. Обернул бедра полотенцем и вышел. Арина стояла все там же и во все глаза смотрела на меня. «Вы будете спать голой?» Покачал головой. Зашел в гардеробную, выбрал удобные мягкие штаны и майку и вышел обратно. «Так лучше?» «Да», кивнула невеста. Я скинул с кровати на пушистый ковер подушки и простынь, вынул толстое одеяло с комода и постелил на ковер. Арина не понимала, но вопросов пока не задавала. Устроив небольшое импровизированное лежбище, я поманил ее к себе. Она неуверенно подошла ближе. «Это наш плод», — Именно там ты перестала меня бояться. Я прав? Да, наверное. Она кивнула и опустилась на колени. Почему? Ведь мы и раньше оставались наедине. Я лег на бок, оставляя свободным большую часть одеяла. Вот такая я странная. Пожала плечами девушка и, набравшись смелости, легла тоже боком, лицом ко мне. Я пододвинулся ближе, мое дыхание касалось ее лица. Прошло слишком много времени, прежде чем Арина закрыла глаза и подалась вперед, чтобы самой коснуться моих губ. Девушка целовала неуверенно, но сама. Я лишь принимал ее сладкие губы, тепло дыхания и влажный язычок, посасывая его, слегка прикусывая и тут же отпуская из плена своих зубов. Арина потянулась и обняла за шею, зарываясь в волосы. Ей явно нравилось целоваться. Хороший знак. Но как только моя рука оказалась на ее талии, девушка закаменела, прервав нас. «Хочешь сбежать?» Убрал руку. «Нет», прошептала она. «Верните руку, ректор Форт Дейл. Я привыкну». «Со мной не нужно привыкать», ответил я и откинулся на спину, увлекая ее за собой и укладывая на себя. Ее зрачки расширились и губы задрожали. «Теперь хочешь убежать?» «Теперь немного хочу». «Мы будем просто спать. Ты на мне. Дверь будет открыта всю ночь. Можем и свет не выключать». Показал на ночник, стоящий на тумбочке, не удержался и поцеловал в ее распахнутые, чуть влажные губы, слегка прикусив нижнюю, и улыбнулся. «Спокойной ночи, ректор». «Спокойной ночи, адептка!» — усмехнулся, обняв ее. Под мерное поглаживание спины Арина уснула, так и не дернувшись никуда. «Не берусь прогнозировать будущее, нам бы пережить одну ночь, но если к утру в моих объятиях все еще будет находиться эта пугливая крошка, возможно, у нас есть будущее». Улыбнулся своим мыслям, поцеловал ее в макушку и расслабленно прикрыл веки. Посреди ночи раздался полузадушенный вскрик, а после на мою грудь посыпались удары от маленьких кулачков Арины, и она засияла, выпуская магию. Я уложил ее на подушки и прижал ладонь ко лбу, врываясь в ее сон. Я не был так хорош в менталистике, но моя магия приняла Арину и охотно полилась в нее, даря спокойствие. Девушка проснулась, распахнула глаза, уставившись на меня. Секундное замешательство. Я думал, она удерет, но вместо этого Арина расплакалась, горько и навзрыд. Снова перенес ее на себя. Девушка сама обняла за шею, орошая слезами подушки, мою майку, волосы, плечо. Но я чувствовал, что все правильно. Это совершенно точно слезы облегчения. Моя магия смогла изменить и прогнать страшное сновидение из прошлого. Она так и уснула, продолжая лить слезы и всхлипывать. Больше нас не мучили Аринины кошмары. До самого утра девушка спала у меня на груди, уткнувшись носом в шею и смешно посапывая.